Часть вторая. Таша. 2-3 августа. Я помешивал угли в мангале, изредка переворачивая шампуры с нанизанными кусками свинины и брызгая на мясо смесью сухого красного и маринада. Я понимаю, настоящий шашлык должен быть из баранины, но вот не люблю я ее. Ближе мне как-то свинина, да и возни с некогда блеющим мясом не в пример больше. Испортить его – расплюнуть, а испоганить кривыми руками свинину гораздо сложнее. Знай, присматривай за мясом, переворачивай, не давай пригорать, да не пересушивай, вовремя поливая маринадом. Из раскрытого окна тетушкиной дачи доносился приятный тенорок Бона, негромко выводящий по забугорному. И уже совсем тихо приятный девичий голосок подпевал на родном и великом. «Одна любовь, одна жизнь. И это все, что нужно в ночи. Одна любовь, которую нужно нам разделить. И она уйдет, дорогая, если тебе все равно». Августовский вечер плавно переходил в ночь. Духота сменялась приятной прохладой. Над головой словно кто-то выплеснул ведро звезд. Шашлык шипел на углях, брызгая жиром. Еще немножко, и можно снимать. А к этому моменту вино в погребе дойдет до нужной температуры. А дальше ужин в приятной, можно сказать, любимой компании. И ночь, и свежие простыни, пахнущие душистыми травами и свежим ветром. И руки любимой, обнимающей за плечи. И... «Фил», — прервала мои грезы Ника. Голос ее мне совсем не понравился. Слышались в нем напряжение и страх. Она выключила музыку и выглянула в окно. Ее вид мне не понравился еще больше, чем голос. Серо-зеленые глаза потемнели, на лице растерянность и страх. Такой же, какой звучал в голосе. «Что случилось?» Я уже поднимался с нагретого мной обрубка бревна. «Посмотри». Не тратя время на обход дома, дверь находилась с другой стороны. Я перепрыгнул через подоконник и оказался внутри садового домика. Ника уже протягивала мне планшет. «Читай». Я пробежал глазами короткую заметку в ленте новостей. «Сегодня ночью от компетентного источника нам стало известно о зверском убийстве молодой девушки». Можно подумать, что девушка может быть старой. О, Господи, кто только учит таких псевдожурналистов? Тело Натальи Ивановны Вековой было обнаружено расчлененным в квартире, которую она снимала. Помещение залито кровью. Голова находилась, а тело... Бред. Я положил планшет на стол и, не глядя на Нику, вышел. «Таша, как же так? Я не мог поверить, чтобы ее не просто убили, а расчленили. Кто, твою мать? Кто?» С Ташей мы все-таки расстались. Не сразу. Деньги на съемную квартиру у нас кончились, и мы разъехались по разным районам. Она к матери, я к тетушке. Этот разъезд оживил наши отношения. Мы вновь начали выходить в люди, посещать друзей и просто гулять. Как 4 года назад, когда мы только познакомились. Я оканчивал последний курс универа. С задроченными программерами из группы я практически не общался, неинтересно было. Хотя учился я на отлично, но вместо программных кодов, плат и прочей лабуды меня тянуло к спорту, девушкам, приключениям и компаниям. Тем, что любят собираться в полутемных квартирах, а то и вовсе в переделанных подвалах, играть на гитарах, петь и читать стихи, как свои, так и чужие. И, конечно, пить и курить. Вот на одной такой вечеринке я и заприметил Ташу. Мы начали встречаться, а после того, как я закончил учебу и устроился на работу, съехались. Я был влюблен, без сомнения, особенно в начале. Испытывал страсть и хотел ее. Да и да. Мне было хорошо с ней. Большей частью да. Я любил ее. Пожалуй, что нет. Чувствовал родство душ. И опять... Нет или да. По крайней мере, первый год. А какими были бы ответы на те же самые вопросы, если бы я задавал их от лица Таши? Аналогичными? Я не знал. Где-то через месяц после моего устройства в небольшую конторку, специализирующуюся на перепрошивке и ремонте планшетов и сотовых телефонов, мы опять съехались. Но все в наших отношениях пошло не так. Все разладилось. Таша все больше уходила в виртуальный морок всемирной паутины, словно там ей было интереснее, чем в реальном мире. Я же через силу ходил на работу. И через силу же возвращался домой. Если съемную хату с барахлившим душем и продуваемым всеми ветрами шелестящими окнами можно назвать домом. Ушли страсть и зов, как души, так и плоти. В начале мая, буквально перед праздниками, мы окончательно разошлись, тихо и спокойно, словно не было былой страсти и огня в отношениях. Она осталась на съемной квартире, хата была оплачена до конца месяца. Я отправился к тетушке, а через месяц у меня, в очередной раз бросившего официальную работу и копавшегося на огороде, тетушка просила помочь с посадками. Зазвонил телефон. Я стоял, опираясь на тяпку, и любовался на прореженные от сорняков грядки. Тянуть телефон из кармана было лень, но я ответил. Может, Таша? Звонка от нее я не ждал. За месяц она ни разу мне не позвонила. Звонила не Таша, а абонент, обозначенный тремя буквами, последняя из которых была и краткая. Первые две, соответственно, К и А. Кай, значит. Да. Здорово, паря. Как дела? Нормально. Чё надо? Не слишком вежливо отозвался я. Вот только, положа руку на сердце, рад был слышать старого утырка. Кай не обратил на мою грубость внимания. Работёнку хочу предложить. Ходоком? Не, пока в прикрытии. Пока? Ну да, временно, так сказать. И зачем мне это? По-доброму рассмеялся Кай. Могу тебе три причины назвать. Зачем тебе это надо? Валяй. Первое. Тебе все равно делать нечего. Ты ведь не работаешь. Вторая — должок за тобой перед паханом. Кай замолчал, ожидая моего вопроса. Не дождавшись, пояснил, словно я и так не знал. Это он тебя от мусоров отмазал. Да и от стика прикрыл. А этот парашник на тебя большой зуб имел. Я молчал, глядя в безоблачное синее небо. Он был прав по обоим пунктам. Я не видел причин ни подтверждать очевидное, ни опровергать его. «Ну хорошо», — продолжил Кай. «Если тебе первые две причины не кажутся весомыми, то вот тебе третья, калибром поубойней». Он выдержал театральную паузу и торжественно произнес. «Кое-кто тебя очень хочет видеть». «Кое-кто мог бы позвонить, если так хочет». Сердце болезненно сжалось. «Но, паря, ты даешь. Где ж это видано, что порядочная барышня за парнем бегала? Хватит кабиницы. Она раньше словно смешинку проглотила, вся на позитиве. А сейчас мрачнее грозовой тучи, чуть что глаза на мокром месте». Я стоял, прижав к уху телефон, слыша тихое дыхание Кая. «Ладно, вот тебе четвертая причина. Деньги. Тебе чё, пятихатка американской зеленой валюты не нужна?» «Ну, что сказать. Причины были вправду одна убойней другой. Делать мне действительно было нечего. Мотыжить грядки уже осточертело. Аркадию Петровичу я был должен, это без сомнения. И если со Стигом я мог разрулить и сам, то вот менты прихватить меня за хвост могли по-серьезному. Ника. Да, Ника. Я безумно хотел ее видеть. И только чувство вины перед Ташей и странная боязливость, ранее мне не свойственная перед женским очарованием, заставляли меня медлить. Деньги. Этот аргумент мог перевесить первые два с огромным запасом, а уж в совокупности с третьим, так и вообще тяжесть неподъемная. Я почти месяц сидел у тетушки на шее, и хотя она ни словом, ни жестом не упрекала меня, но я и сам понимал, 27-летнему парню стыдно жить на иждивении у почти пенсионного возраста родственницы. Кого прикрывать надо? А ты догадайся с трех раз. Кай весело заржал мне в ухо. Первые два уже были. Ясно. Нику. Сердце сладко заныло в предвкушении встречи. С кем в паре? С вашим покорным слугой. И снова сиплый смех. А как же Санек? Санек, Санек. У Санька с матерью беда приключилась. Вот, что-то он не договаривал. Этот старый хитрый уркаган. Я прямо пятой точкой чувствовал, что дело не только в Саньке. Ну, да ладно. Говори, куда приехать. Сдался я. Перед таким искушением не устоял бы и святой. Я заеду с тобой. Последовал незамедлительный ответ. Ты где? Я сам. Паря, ты как обычно хочешь настоять на своем? Ну вот скажи, ты за час можешь добраться до... Он назвал адрес. Я прикинул. Начало дня. Электричек до города в это время нет. До автобуса пилить 5 километров. Да и неизвестно, когда он подойдет. На такси так денег нема. А одаживаться у тетушки это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Нет. А чего так спешно? Напарник нужен. А Саня прямо перед делом соскочил. Прикрыть некем. Сам понимаешь, лето, пора отпусков. Да и пахан добро на тебя дал. Говори, где ты, я заеду. А вот ведь темнело. И вообще персонаж он странный. Вполне литературные обороты мешаются у него совсем уж блатной феней. Не так просто, как хочет казаться. Сомневаюсь я, что он просто прикрытием ходоков занимается. Я сказал, где нахожусь. О, паря. Оживился Кай. Так и у меня там неподалеку дачка. Давай подгребай через полчаса к станции. Я тебя там подберу. Погоди, вопрос один есть. Задавай. По тону слышно, Кай слегка насторожился. Вот что за имя такое, Кай? А, это. С облегчением протянул он. Так это погоняло, с первой моей ходки. Аббревиатура. Открайновский Александр Иванович. Я машинально смотрел на начавший подгорать шашлык. В голове не укладывалось, что Таша мертва. Кто же это, а? Зуб даю. Это какой-нибудь псих. Из тех, что она консультировала на своем психологическом сайте, постарался. Всегда я был против этой работы. Я зло заскрипел зубами и до боли в костяшках сжал кулаки. Из открытого окна раздался рингтон моего мобильника. Француженка арабского происхождения запела словно в насмешку. Я машинально перевел. Ночью, обольщенная вспышкой смертельного света и машин, что касались меня, с глазами размером с ушко от иглы, на грязно-белых улицах 100 лет я ждала тебя. Насвистывая, ты появился. «Фил, номер незнакомый», — окликнула меня Ника. «Ответишь?» У меня не было от нее тайн, и мобила всегда лежала экраном кверху. «Отвечу». Ника передала мне трубу сотового телефона. «Да». «Филипп Илларионович Торов?» Голос женский и как будто молодой, но сильно усталый и грубоватый. «Кто спрашивает?» «Следователь Свиридова Оксана Владимировна». «Я слушаю». «Вам знакома Наталья Ивановна Векова?» «Да». «Нам надо поговорить». «О чем?» Я решил не посвящать следачку, что в курсе произошедшего. «Вот приедете и узнаете». «Это вызов на допрос?» «А что, есть причина, по которым вас можно вызывать на допрос?» «Был бы человек, а статья найдется». Ответил я, затертый до дыр народной мудростью. «Не допрос, разговор». Оксана Владимировна начала злиться. «Я так понимаю, адвокат мне не нужен». «А он у вас есть, адвокат?» В тоне сквозила явная насмешка. «Есть». «Ну так можете обойтись без него. Я повторяю, это просто разговор». Из ее тона явственно слышалось. «Пока разговор. Ну ладно, поговорить хочет. Поговорим». Я перевернул шашлык. Мясо я купил отличное. Жаль превращать его в уголь. «Хорошо, я подъеду». Я не успел закончить фразу, как следачка живо спросила. «Когда?» Есть уже не хотелось, да и откладывать решение проблем на потом я не привык. Я посмотрел на Нику. Моя умница кивнула. Я взглянул на экран мобильника. До последней электрички 20 минут. «Могу сейчас. Примерно часа через полтора, если вы, конечно, еще на работе будете. Куда приехать?» «Я пришлю за вами машину». Оксана Свет Владимировна и не подумала отвечать на мой вопрос. «Нет, я сам прекрасно доберусь». «Да?» В голосе следачки послышалось сомнение, словно она была не уверена в моей дееспособности или боялась, что я до нее не доеду. Например, сорвусь бега. «Да-да». Я начал злиться. «Адрес говорите». На электричку мы успели. Ника настоял на том, чтобы поехать со мной. «Я еду с тобой». Тон безапелляционный. «Нет». «Да». «Ника, послушай, тебе там делать нечего». Я не собирался с ней спорить, но и брать с собой тоже. «Я еду один. И точка». «Я еду с тобой. И точка». Передразнила она меня и, отвернувшись, крикнула. «Надежда Петровна, Сережа с Дашей где?» Я вздохнул. Спорить с ней было бесполезно. Она была еще более упертой, чем я. «Хорошо, но только до города. А там ты домой, а я в управление. И давай в темпе, времени мало». Ника фыркнула. «Успеем. Вы позовите их?» Обратилась она к вышедшей на двор соседке. «Мы шашлыки затеяли, да вот срочно уехать надо. Не пропадать же добру, тем более мы их позвать хотели. Сколько им готовиться осталось?» «Это уже мне». «Минут 5. Пару раз перевернуть и все». «Пусть приглядят, потом покушают. Фил шашлычки вкусные делает. И за домом приглядите, ладно? Мы завтра с утра приедем». «Ты скоро? Я уже». «Это было уже мне». «А я еще нет», – проворчал я, запирая дверь. «Вот что мне в ней нравится, помимо всего прочего, так это ее легкость на подъем. Раз – и сорвалась. И вещей никаких, кроме мобилки и MP3-плеера. Ни сумки, ни косметички, ни кошелька. Деньги в кармане таскает». «Надежда Петровна, вы уж проследите, чтобы ваши мальцы, когда закончат, огонь задушили». Обратился я к соседке. «А то сушь такая». До пожара недалеко. Вагон был пустой. Кроме нас с Никой, лишь припозднившийся рыбак, да тетка в платке и темном, совсем не по сезону платье. Мы сидели на жесткой скамейке, Ника, положив голову мне на плечо и обняв за руку, с закрытыми глазами слушала плеер. Умница девочка. С вопросами не лезет, сочувствия не выражает, соболезнования не высказывает. Не то у меня настроение, чтобы на вопрос отвечать и сочувствие выслушивать. Из наушника до меня доносилось еле слышное бормотание. «Взгляни в мои глаза, и ты увидишь, что ты значишь для меня. Поищи в своем сердце, поищи в своей душе. И когда ты найдешь меня там, ты больше не будешь искать. Не говори мне, что не стоит пытаться. Ты не можешь сказать, что это не стоит того, чтобы умереть за это. Ты знаешь, что это правда. Все, что я делаю для тебя». Но Ника не подпевала, хотя я знал, что это ее любимая песня. И когда бы и где бы она ее не слушала, то обязательно вторила певцу. Или в полный голос, если одна, или беззвучно, чуть шевеля губами, если на людях. Сейчас ее губы были плотно сжаты. «Ника». Я нагнулся к девушке. Она подняла на меня глаза. Я прошептал. «Нет ни одной любви, похожей на твою. Никто не может так любить, как любишь ты. Не существует в мире ничего, когда ты далеко. И так будет всегда». Она улыбнулась и шепнула в ответ. «Я тоже тебя люблю». И снова закрыла глаза. Ехать до города 40 минут. Есть время все обдумать. Вот только что все. Смерть Таши, информации мало. Нелепость ее смерти. Любая смерть нелепа. А уж девушке 23 лет и подавно. Жестокость, с которой ее убили. Что я об этом знаю? Расчленили, отрезали голову. Мало ли что сетевые бразописцы напишут. Что сейчас только не выдумывают для привлечения аудитории. Всему верить нельзя. А чему можно? Памяти? С условием того, где я сейчас работал, то и памяти верить нельзя. Она может оказаться чужой или вовсе отсутствовать. Но я свою не покупал и не продавал. Вот она, моя жизнь, как на ладони. До 14 лет Я жил в глухой сибирской деревне. Даже не деревне, хуторе. В семье староверов. Проучился всего 7 классов. И то больше помогал родителям по хозяйству. В сельском доме всегда есть работа. Чем грыз гранит? Скорее, шпалу науки. А потом сдернул, просто банально стащил из комода свидетельство о рождении. Паспорта я не получал. У отца были очень ортодоксальные взгляды на бумаги, выдаваемые государством. Даже не знаю, как он согласился получить свидетельство о рождении. Здраво рассудил, что делать мне в тайге нечего. Помощников у родителей предостаточно. Трое старших детей и двое младших. Так что без меня они как-нибудь обойдутся. Уехал я к тетке, младшей сестре матери, незамужней и бездетной, живущей в большом городе где-то в Поволжье. Она несколько раз приезжала к нам, но в последний свой приезд вдрызг разругалась с отцом, как раз из-за меня. Тетушка считала, что такому смышленному баламуту, как я, дословные слова, между прочим, нечего делать в таежной глухомане. «Да пойми ты, медвежья твоя башка, у него не голова, а дом советов. Ему учиться надо, а не навоз в хлеву месить и по тайге с ружьем шляться». Я, кстати, тоже так считал. Поэтому, дождавшись удобного момента, собрал манатки. Ха, можно подумать, их было много. И свалил. Понятное дело, без паспорта, и думать было нечего соваться на железку. И кто продал бы мне 14-летнему билет? Пришлось добираться на попутках, больше месяца. Ничего плохого со мной за время пути не произошло. Может быть, потому что при росте 1,72 м я весил почти 70 килограмм. Спасибо бате. Он размерами походил скорее на средних размеров бегемота, нежели на человека. Да и матушка была ему под стать. Я, кстати, так и не дорос до ее 1,90 м. Да и рожа моя была покрыта жесткой бледной щетиной. Она у меня полезла, как только мне исполнилось 13. А может, потому что Бог любит таких дураков, в хорошем смысле слова, как я, которые совершенно без знания дороги. Ну, примерно направление я представлял. Знал, через какие ключевые города надо добираться. С одним лишь адресом. Я надеялся, что тетушка не съехала. Последняя весточка от нее была 3 года назад. Через всю страну а-ля Михаил Ломоносов едет за знаниями. Зато за время пути я набрался бесценного опыта по части психологии общения с людьми. Кто только меня не подвозил. Дальнобои и отцы семейств. Один раз вояки из местного гарнизона и странная дамочка на огромном внедорожнике. Я научился различать фальшь в милых улыбках и доброту за небритыми харями. Выслушал море житейских историй, печальных и веселых, добрых и откровенно злых, местами поучительных, местами отвратительных своей откровенности. Так или иначе, но я добрался до места. Уяснив, что я — это я, то есть ее любимый племянник, тот, который смышленый баламут, только повзрослевший и обтрепавшийся за время путешествия, слегка грязный, тетушка ахнула, охнула, побледнела и бросилась строчить письмо родителям. Ответ ровно в одну строчку, пришел через 2 недели. «Сына у меня нет, он умер и похоронен». Тетушка, прочитав его, вздохнула. «Может, оно и к лучшему, а, Фил?» «Не знаю, к лучшему или к худшему, но в тот вечер я впервые за последние 10 лет плакал, лежал, вцепившись зубами в подушку, и не мог удержать слез. В еще больший ужас, чем от нашей первой встречи, тетушка пришла от моих знаний. Через месяц идти 8 класс, а у меня знаний, дай бог, на 5 наберется». Тетушка помянула недобрым словом батю и наняла репетиторов. Весь мой дальнейший год прошел в упорной погоне за утерянными знаниями. Первые 2 месяца я только и делал, что зубрил. Не могу сказать, что мне это не нравилось, скорее наоборот, но эта скачка порядком истощила мои нервы. Я начал плохо спать и потерял аппетит, заимел привычку внезапно замирать и молча смотреть в одну точку. Тетушка опять вздохнула. Я подозреваю, что именно с моим появлением связаны ее частые горестные вздохи. Взяла меня за руку и повела в ближайший ФОК. «Выбирай». Она ткнула пальцем в расписание занятий. «Любую секцию». Я помялся, читая незнакомые названия. «А посмотреть можно?» «Можно». Опять вздохнула тетушка. Потные мужики, тягающие железки, мне не понравились. Как и обряженные в белые пижамы люди, делающий странные движения руками. Мне они показались злыми. В секцию борьбы я не подошел по возрасту. В бассейне слишком воняло хлоркой, меня сразу замутило. Молотящие здоровенные кожаные мешки друг друга парни мне также не приглянулись. «Ну ты привереда». Опять долгий вздох. Я пожал плечами и остановился. Два крепких мужика о чем-то весело спорили, а за их спинами я увидел парней, подкидывающих вверх металлические шары с ручками. Вот это мне было знакомо. Я видел, как батя баловался с гирями, жонглировал, подкидывая вверх и ловко ловя у самой земли, словно они были сделаны не из железа, а из дерева. Мой интерес заметил один из спорящих мужиков, невысокий и широкоплечий, весь словно перевитый веревками. «Записаться хочешь?» Я кивнул. Мужик оглядел меня. «Сколько лет?» 15 будет». Откашлившись, сказал я. Мужик присвистнул и заорал на весь зал. «Семёныч, гляди, какие нынче тинейджеры пошли!» Семёныч высокий и плотный, с порывистыми движениями и взглядом опытного охотника, глядев меня, спросил. «Это на каких таких харчах тебя мамка откормила?» Я пожал плечами. Ел я всегда досыта. «Ну давай!» Первый мужик кивнул головой, приглашая меня в зал. «Покажи, на что способен». От волнения, плохо соображая, я схватил первую попавшуюся гирю и начал сжать ее над головой. Подняв 6 раз, я выдохся и с грохотом уронил чугунный шар на покрытый резиновыми ковриками пол. За спиной стояла мертвая тишина. Я понял, меня погонят за шеи. Поднять эту фигню всего 6 раз – стыд и позор. «Но ты, парняга, даешь». В голосе тренера слышалось неподдельное удивление. «2 пудовку на 6 раз». Я обернулся. «Мало?» «Мало? Я бы не сказал». Он обернулся к тетушке. «Парень на редкость силен. Пускай приходит. Занятия...» Дальше я не слушал. Ко мне обратился Семёныч. «Ты откуда такой взялся?» Я не видел причин скрывать, где жил. «Из Сибири. С папкой в тайге, небось, охотился?» Я пожал плечами. В тайгу с ружьем я ходил 7 лет и кивнул. «Плаваешь?» «Да». «На лошади можешь?» «И на лошади я тоже мог». Семёныч пристально оглядел меня, явно что-то прикидывая. «Пятиборьем заняться хочешь?» «Это что?» «А это, брат, такая занятная штука». Теперь, помимо грызни гранита науки, я 2 раза в неделю посещал ФОК и 3 ездил к Семёнычу на стадион. Ника ткнулась губами мне в шею. Увлеченный воспоминаниями, я дернулся от неожиданности, и голову в точке между бровей уколола тонкой иглой боли. «Да чтоб тебя! Головными болями я в принципе не страдал, так что эта незначительная боль была неприятной». «Да». Я силой зажмурился и помотал головой, как пес, стряхивающий воду. Стало немного легче. Боль словно испугалась и отступила. «Нам выходить». Я огляделся, и впрямь мы подъезжали к вокзалу. Я потерся носом о ее макушку. «Выходить, так выходить». «Начальник!» Я постучал по стеклу, отгораживающему тамбур от дежурной части. Плотный усатый капитан ткнул пальцем в телефонный аппарат, и я поднял захватную трубку. «Мне к следователю...» Я силился вспомнить, как зовут следачку. «Свиридова Оксана как-то там», — подсказала Ника. Она все-таки напросилась со мной. С ней было совершенно бесполезно спорить. «Свиридовой», — повторил я в трубку. «Ждите», — бросил капитан и повесил трубку. «Фил, ты уверен, что не надо звонить шефу или хотя бы Аристарху Ивановичу?» — зашептала мне Ника. Идея звонить адвокату не пришлась мне по вкусу, а уж ставить в известность Аркадия Петровича я вообще не видел резона. «Зачем? Это его не касается». «Но все-таки...» Ее оборвала резкая трель звонка. «Сержант Егорова», — Женщина, сидевшая в стеклянной будке рядом с решеткой, отгораживающей тамбур от коридора, подняла трубку стационарного телефона. «Да, поняла». Она махнула рукой, подзывая меня к себе. «Не надо». Я сжал Никины пальцы. «Подожди меня здесь». «Паспорт есть?» Сержант Егорова раскрыла толстый журнал. «Есть». Я протянул ей бордовую книжицу. «Вам?» Сержант начала быстро переписывать мои данные. «В кабинет 216, второй этаж по правой лестнице, и пусть она вам пропуск подпишет». Сержант протянул мне вместе с паспортом синий прямоугольник пропуска. Я пробарабанил костяшками по обшарпанной двери без таблички, только с номером, написанным на створе маркером, и, не дожидаясь разрешения, вошел. Кабинет маленький, словно келья монаха, и такой же душный. Два стола впритык, два стула для посетителей, два компьютера, принтер на подоконнике и платяной шкаф. Обои в легкомысленный цветочек. Совсем не похоже на то, что показывают в полицейских боевиках. За правым, заваленным бумагами столом, спиной ко мне сидела следователь. Узкая спина под белой тканью рубашки и копна растрепанных рыжих волос. Вот и все, что я сумел разглядеть. Остальное скрывала спинка офисного кресла и стол. «Филарионович Торов?» Не оборачиваясь, осведомилась следователь. «Да». «Присаживайтесь». Стул скрипнул под моим весом. Закончив печатать, следователь щелкнула кнопкой мыши и, достав из зажужжавшего принтера несколько листков, повернулась ко мне. Узкие плечи, худая шея и неожиданно сочная грудь, обтянутая форменной рубашкой, треугольное лицо с россыпью веснушек, но не редких и мелких, выглядящих мило, как у Ники, а больших, густо усыпавших лицо и шею. А если судить по рукам, которые покрывали веснушки, то и плечи, и грудь у нее тоже веснушчатые. Меня мысленно передернуло. Бледно-зеленые глаза и странно блеклые губы. Ее можно было бы назвать симпатичной, если бы не усталость и злой огонек, зажегшийся в глазах при виде меня. Мы молча разглядывали друг друга. Я явственно прочел в ее глазах: «Ты мне не нравишься». Впрочем, антипатия вышла взаимной. Следователь Свиридова мне тоже не нравилась. «Назовите ваши полные данные». Следачка занесла ручку над только что печатным бланком. «Это допрос?» «Разговор». «К чему тогда эти писульки?» Я кивнул на бланк. Следователь отложила ручку. «Значит, разговора под запись вы не хотите?» «Сдается мне, это будет не разговор, а снятие показаний. Если это так, то я, пожалуй, звякну адвокату». «И кто у вас адвокат?» «Не тон, а сплошная ирония. Аристарх Иванович Серов». Потому как скривилось ее лицо, я понял. Это имя ей знакомо не понаслышке. «Хорошо». Бланк отправился вслед за ручкой. «Где работаете?» «Альянс Мемори». «Должность?» «Программист». Было видно, ей неудобно опрашивать меня и не записывать ответы. «Ну ничего, мне тоже неудобно сидеть на жестком, едва живом стуле, жалобно поскрипывающем от малейшего движения». «Да что вы, вот прямо так, программист?» Рыжие брови удивленно и иронично приподнялись. «Прямо так. А что вас удивило?» «Да нет, ничего. Где проживаете?» Я назвал и место прописки, и место фактического проживания. Жили мы с Никой в квартире, доставшейся ей от тетки, в той самой, где она передала мне подсадку. Вот честное слово, писала следачка наш разговор, как пить дать писала. «Кем вы приходились? Вековой Наталье Ивановне?» «Формально никем. А так, я замялся, не зная, как описать наши отношения. Кем я на самом деле приходился Таше? Бывшим любовником, другом, человеком, присматривавшим за ней, платящим за съемную хату и покупающим продукты? Все это и одновременно ничего. Как мне рассказать этой рыжей, стервозной и агрессивно настроенной по отношению ко мне следачке, кто я был для Таши? Молодой, одного со мной возраста, а может и помладше бабе, но по всему несчастный в личной жизни. Я такие моменты в раз просекаю. Женщины, у которых отношения с мужиками по каким-либо причинам не складываются, ведут себя иначе, чем те, у кого с этим все в порядке. Выглядят по-другому, разговаривают по-другому. Да они даже, черт возьми, пахнут по-другому. Бывший любовник, да? И вновь ничем не прикрытая ирония, пополам со злостью. Интересно, чем я ей не приглянулся, что она так злится? Я вздохнул, подбирая слова. Послушайте, Оксана Владимировна, какая разница, кем я был? Давайте вернемся к существу вопроса. Разница большая. Следачка, нехорошо растягивая слова, разглядывала меня. Так кем? Хорошо. Теперь разозлился я. Да, я бывший любовник Таши. Кого? Вековой Натальи Ивановны. Она не любила полного имени, просила называть ее Ташей. Вас? Всех, всех близких друзей. И я замолчал, пытаясь успокоиться. Не время и не место злиться. Можно наговорить лишнего. Хотя, чего лишнего я могу наговорить? Я не виновен, и точка. Мы расстались 3 или 4 месяца назад. 3 или 4? Пальцы ее рук, лежащих на столе, слегка подрагивали, так, словно ей не терпелось взяться за ручку. Хотя я не был уверен, что среди вороха бумаг, разбросанных по столу, не лежит включенный диктофон. Меня мог писать тот же айфон, лежащий экраном вниз рядом с ее правой рукой. Впрочем, все равно никакой юридической силы эта запись иметь не будет. Она не предупреждала, что записывает разговор. Я сжал зубы, голову опять кольнуло болью. «Да чтоб тебя!» «В мае». «И...» «Я помогал ей, если хотите, присматривал. Платил за квартиру, покупал продукты. Иногда приезжал просто поболтать». «Зачем?» «Действительно, зачем?» «Да очень просто. Я чувствовал себя виноватым перед ней. Тем, что у меня интересная и хорошо оплачиваемая работа, любимый человек и вообще все хорошо. А у нее дрянная съемная хата, психи на сайте, пишущие всякие гадости и жалующиеся на несправедливую жизнь. И никого рядом. Но я не собирался изливать душу перед стервозной и неудовлетворенной следачкой, поэтому просто пожал плечами и ответил. Не знаю. Наверное, в память о прежних отношениях. С деньгами у нее было туго, да и вообще 4 года совместной жизни просто так не выкидывают. Благородно. Протянула следачка, иронически растягивая гласные. Боль в моей голове разгоралась со стремительностью степного пожара. Заломила виски, защипала глаза. Затылок словно налился свинцом. Хотелось застонать, плюнуть на все и уйти. Но боль внезапно, так же как появилась, исчезла. Лишь яркая вспышка и все. Я моргнул и прислушался к себе. Точно. Боли как не бывало. «Что, простите?» Занятый собой, я пропустил очередной вопрос. «Вы последний ее видели?» «Поймать меня вздумала? Она что, держит меня за дебила?» «Я думаю, что последним ее видел убийца. А я виделся с Ташей вчера утром». «При каких обстоятельствах?» «Я позвонил ей. Мне не понравился ее голос. Я решил заехать». «Когда это было?» «А то ты не знаешь. Соседку всяко просила. А соседка меня видела, как себя в зеркале». «Это было...» Я задумался, вспоминая. И чуть не выругался. В голове, при попытке вспомнить обстоятельства последней встречи с Ташей, вспыхнул экран, словно на экране компьютера. И передо мной с точностью до секунды побежало кино моего прошлого. Я слушал, как где-то в квартире, мерзко, словно расколотый колокольчик, звенит дверной звонок. Я звонил 5 минут не меньше. «Таша, мать твою, где ты? Вышла? Или по своей извечной привычке напилила наушники и врубила музон?» Я еще раз давил кнопку звонка. Бесполезно. Пакеты еще эти с продуктами. Я заскочил в магазин перед тем, как заехать. Накупил еды. На 2 недель должно хватить. А вот соседка по площадке дверь открыла сразу. «Филипп». Радостная улыбка на лице. «Ольга Викторовна, я звоню Таше, она не открывает. Вы не знаете, она куда-нибудь выходила? Нет, Фил. Ты же знаешь, что звукоизоляция здесь плохая. А ваша дверь так противно скрипит. Да и Наташенька, когда выходит, дверью громко хлопает. Улыбка сменилась озабоченностью. Что-то случилось? Я извиняюще улыбнулся. Давно хотел смазать петли, да руки все не доходили. Надеюсь, что нет. Я гляну. Я кивнул на лоджию, смежную с лоджией в квартире Таши. Конечно, конечно. Соседка вновь улыбнулась. Я заглянул за перегородку. Точно, как и думал. Таша в огромных наушниках, с ногами забравшись в кресло, ожесточенно стучала по клавишам ноутбука. Я облегченно выдохнул. Я перелезу. Соседка лишь развела руками. Вы извините. Мне было неудобно. Ничего, ничего. Я перекинул пакеты через перила и полез вслед за ними. Оставив продукты на лоджии, я вошел в квартиру. Дверь была не закрыта. Таша, увлеченная перепиской, ничего вокруг себя не замечала. Из наушников доносился грустно-протяжный, в переборе гитарных струн женский голос. В комнате стоял неприятный запах немытого тела, грязного белья, человеческой неприкаянности, тоски и боли, словно в палате смертельного больного. Я посмотрел на Ташу. Сердце неприятно заныло, словно в предчувствии беды. Волосы давно не мыты, не чесаны. Хуже того, раньше Таша тщательно следила за длиной и цветом своей прически, завидной регулярностью красясь и подстригаясь. А теперь я покачал головой. По виду ее шевелюры она не красилась и не стриглась не меньше месяца. Я попытался вспомнить, как она выглядела в последний мой визит. Так же неопрятно. Черт, я не помнил. Мы виделись мельком. Мне предстояло прикрывать Нику в очередной ходке. Я заскочил всего на пару минут. Оставил деньги за квартиру, продукты и ушел. Да-да, я платил за эту съемную хату и снабжал Ташу продуктами. Я чувствовал себя должником перед ней. Чувствовал вину за то, что... За то, что бросил ее. Да, именно я. Именно ее и именно бросил. Как ни крути, как ни пытайся прикрыться словами. Кончились чувства, не сошлись характерами, слишком разные интересы. Но это именно так. Как ни думай, что она была с ним согласна, и ни на миг не пыталась меня удержать. И даже делала вид, что наш разрыв ей безразличен. А вот ведь черт. Никогда я не чувствовал себя виноватым ни перед кем. Ни перед родителями, которых не видел больше 10 лет. Ни перед теткой за то, что свалился на ее голову. Это из-за меня она не вышла замуж и не родила детей. Сколько ей было в мой приезд? 34? 35? Самый сок для женщины. А тут великовозрастный оболтус, которого кормить, поить и одевать надо. Не перед другими девчонками, с которыми встречался, а потом бросал. Их, романов в смысле до Таши, у меня было превеликое множество. А перед Ташей чувствовал. Когда же я видел ее в последний раз? 2-3 недели назад. Да, кажется, именно тогда. Но вот выглядела ли она тогда такой? Такой... опустившийся, что ли, безжизненный, словно монгольфьер, из которого выпустили весь подъемный газ. Я не помнил. Она сидела, поджав под себя босые ноги, скрючившись, словно голым над своей прелестью, закрывшись от мира ноутбуком и творчеством Леры Лин. Я смотрел на нее и смотрел, пораженный ее видом. Композиция «The Only Thing We're Fighting For» была зациклена и играла по кругу. Таша, увлеченно отстукивая по клавишам, ничего не видела вокруг, не замечая ни запаха витающего в воздухе, ни своего немытого тела, ни бардака, царящего в квартире, ни меня. Я прошел на кухню, вздохнул. Грязь на полу, крошки и огрызки на столе. Ведро для мусора переполнено, грязная посуда до самого крана, в холодильнике пустота. Я вернулся в комнату и, дождавшись, когда в наушниках в очередной раз прозвучит грустное «Разве мы не на поле для битвы, запертые в священной войне? Твоя любовь под прицелом моим. Единственное, ради чего стоит бороться. Единственное, ради чего стоит бороться». Осторожно прикоснулся к плечу Таши. «Привет». Она вскинула испуганные глаза, быстро закрыла крышку ноутбука и, стянув с ушей наушники, протянула. «Фил, привет». Таша обрадованно улыбнулась и встала, потянувшись ко мне. Я приобнял ее, поразившись худобе. Она и раньше была стройняшкой, но это была стройной свободной лани. А сейчас болезненность находящегося в заточении зверя. Свободная майка совершенно не скрывала торчащих ребер и начавшая обвисать груди. «Таш, что с тобой?» «В смысле?» «Выглядишь неважно». «Да устала просто, работы». Она кивнула на прикрытый ноутбук. «Много». «Все консультируешь своих психов?» Хотел шутливо, вышло зло. «Да». От моего тона она замкнулась и села в кресло. «Я знаю, тебе это никогда не нравилось». Она прижала колени к груди и обхватила их руками, словно отгораживаясь от меня. «Но это моя работа, и тебе сейчас должно быть безразлично, чем я занимаюсь». Голос на грани слез. Я беззвучно выругался. «Извини, не хотел тебя обидеть. Просто пошутил неудачно». Я присел на корточки напротив нее. «Мне никогда не нравились твои шутки». Я кивнул, соглашаясь. Я это знал, как и то, что ее жутко бесило, когда я влезал в очередную историю. Мы молчались, а из наушников лились, сочась тоскою слова. «Вот уж точно. Самую точку. Самую нашу ситуевину. Перемены настигают тех, кто бесстрашен, но я не она. А ты никогда не был любителем правил. То, что я говорила, никогда не было тем, что чувствовала я. А теперь ты видишь. Мир мой в огне. Мои прозрачные песни. Мою печаль. Мое сожаление». «Таш, ты давно ела?» Перевел я разговор. «Холодильник пустой». «А тебя только это интересует?» Я насторожился, предчувствуя нехороший разговор. «Что ты имеешь в виду?» Ее глаза вспыхнули. «И куда же подевалась твоя прямота, Фил?» Никогда раньше она ни словом не упоминала Нику, и то, что она та самая, истинная, так сказать, корневая причина нашего разрыва. И вот теперь я чувствовал. Время пришло. Время расставить все точки над «ё» и всеми остальными буквами, где есть те самые диерезисы, умляуты и тремы. «Нет, меня не только это интересует». «Да? А что именно?» Слова так сочились ядом. «То, что ты не моешься, не стрижешься, да и вообще выглядишь...» Я запнулся, подбирая слова. «Отвратительно, да? Ты это хотел сказать?» «Нет. Я постарался успокоиться». «Ты выглядишь больной. Когда ты в последний раз выходила на улицу?» Она рассмеялась жутким, визгливым смехом. «Ах, Фил. Добрый, заботливый Фил Торов. Могучий человек, готовый впрячься за любого, кто попросит, или просто по велению души. А не ты тоже так заботишься?» «Я видел. Она на грани истерики. А в таком состоянии с ней бесполезно разговаривать. Знаю. Проходили и не раз. Сейчас она ничего не услышит. Но все же попробовал». «Таш, ты прекрасно...» «Да, я прекрасно знаю. Это из-за нее ты меня бросил. Я поняла, что ты уйдешь, как рыба под лед, как только увидела ее». Глаза Таши лихорадочно блестели, а по щекам текли слезы. «Она что, под наркотой?» «Не может быть. Таша всегда отчаянно боялась попасть под зависимость. Неважно, никотиновую, алкогольную или под наркоманский баян. Боялась настолько, что ни разу в жизни не пробовала даже травки, покуривание которой было доброй традицией в компаниях, в которых мы частенько бывали». «Дрянь!» «Таша!» Рявкнул я, выходя из себя. «Прекрати! Ника, она...» «Не ври, Фил! Ты же всегда был патологически честен. Зачем сейчас врать?» Я хрустнул костяшками. Она была тысячу раз права. Ника была причиной. Все остальное – следствием. Я потянулся к ее руке, чтобы посмотреть на вены. Но Таша отпрянула от меня и яростно выкрикнула. «Ты думаешь, я колюсь? На, смотри!» Она вызывающе протянула мне руки. «На ногах не хочешь глянуть? Или между ног? Тебе же так нравилось туда смотреть!» Я молча встал, отнес продукты на кухню и, раскидав их по холодильнику и по полкам, ушел. Просто ушел. ничего не сказав на прощание. Даже дверью не хлопнул. Чего хлопать? Миа кульпа. Моя вина. И этого не изменить. Я дернулся, отрываясь от экрана в моей голове. Это было как смотреть фильм на флешплеере. Хочешь — перематывай, хочешь — отматывай назад. Я вытер вспотевший лоб и взглянул на следачку, пытаясь понять, сколько прошло времени с момента моего погружения. Пусть будет погружение. После. Об этом я подумаю после. А сейчас надо собраться и продолжить нашу беседу. «Это было?» — подбодрила меня следачка. Судя по ее виду, она не заметила моего замешательства. А значит, прошло секунда, две, меньше. «Вчера. Это было вчера утром, часов в 10. Я говорил, я позвонил Таше, ее голос мне не понравился. Я решил приехать, завез продуктов. Мы поговорили». «Ссорились?» Следачка испытующе смотрела на меня. По взгляду я понял, ей так и хочется поймать меня на лжи. Я усмехнулся. «Хрена тебе, рыжая, а то я не знаю, что весь наш разговор или ссору. Если тебе так хочется, — слышала соседка, милейшая Ольга Викторовна, с вечной заботой в поблекших глазах». «Думаю, это и так вам известно. Вы ведь беседовали с соседкой». Я видел разочарование в ее глазах. Подловить меня не удалось. «Я хотела бы услышать вашу версию». Следачка легким движением откинула волосы с веснушчатого лба и откинулась на спинку кресла. Рубашка, обтягивающая спелую грудь, натянулась так, что сквозь ткань, несмотря на наличие лифчика, проступили соски. Я поймал себя на совершенно не кстати возникшей мысли. «Интересно, у нее между ног все в веснушках? Тьфу ты, нашел о чем думать». Оксана Владимировна, я все-таки вспомнил ее отчество, поймала мой взгляд, состроила презрительную гримаску и, чуть помедлив, выпрямилась. «Вот ведь стерва веснушчатая, играет со мной. Тоже мне кошка нашлась, только я не мышка». Я не помню дословно. Мне не понравилось, как она выглядит. Дальше подумал, не принимает ли она наркотики. «А она?» Скрывать что-либо было бесполезно. Думаю, наш разговор на повышенных тонах был абсолютно точно донесен до нее соседкой. Таша обвинила меня в том, что я бросил ее ради другой. «Это так?» «Отчасти». «И все-таки, разве не женщина стала причиной вашего разрыва?» «Вот ведь змея пятнистая, дотошная какая». «Женщина». «Хорошо», — удовлетворенно протянула Оксана, блин, Владимировна. Следачка, порывшись в папке, достала какую-то бумагу и, бегло посмотрев на нее, спросила: «У вас и алиби есть?» «Я не знаю времени смерти», — устало сказал я. «Детский лепет какой-то. Неужели она думает, что на такой дешевый трюк меня можно поймать? Тем более, я и в самом деле не знал, когда умерла Таша». «Ах да, я же не сказала. Предположительное время смерти...» Она снова заглянула в бумаги, будто и так не знала. «Смерть наступила в промежуток между 10 и 12 ночи 1 августа. Но с учетом того, в каком состоянии было тело, можно с уверенностью сказать, что убийца пришел раньше». «Как ее убили?» Следачка отложила бумаги и устало посмотрела на меня. «Разрезали живот, отделили голову, а тело распяли на стене вверх ногами». «Значит, в новостях не врали». «Когда ее нашли?» 2 августа днем. Позвонила соседка, Ольга Викторовна Смекалкина. Она заглянула через балконную перегородку, увидела, что комната забрызгана чем-то красным, и позвонила в полицию». «Я так и думал. Перед тем, как уйти, я заглянул к соседке и попросил ее присматривать за Ташей». «Вы хотите сказать, что Ташу прибивали к стене? Бетонной, заметьте. И никто этого не слышал. В 12 ночи. И это при полном отсутствии звукоизоляции». «Я разве сказала, что ее прибили?» «Нет. Ее приклеили к стене. Клеем. Знаете, как в рекламе». Это был полный и абсолютный бред. Такое могло произойти в голливудском триллере, но не в реальной жизни. «И что? Криков тоже никто не слышал?» «Нет». Как? Как такое вообще возможно? Она могла быть без сознания, под воздействием наркотиков, да много чего. Мы сейчас выясняем. И все-таки, где вы находились в промежуток между 8 и 12 ночи? На даче. И кто это может подтвердить? Моя девушка. Соседка по даче и ее внуки. Поподробнее, пожалуйста. Пожалуйста. С часу до 5 мы были на озере. Я и моя девушка. Ее имя? Зачем? Не притворяйтесь дураком. Нам придется проверить ваши показания. Ника Трубина. Вдвоем были? Нет, вчетвером. С нами пошли соседские дети. Даша 10 лет и Сережа 12. Вернувшись с озера, мы поужинали. Вдвоем с Никой. Потом играли в монополию с Дашей и Сережей. Потом дети ушли к себе. Мы с Никой посидели еще пару часов и легли спать. Когда закончилась игра? Я пожал плечами. Точно не скажу. Я, конечно, мог обратиться к своей новоприобретенной способности и сказать ей время вплоть до секунд, но это могло вызвать ненужное подозрение. Обычно такие мелочи не помнят. Но, думаю, около 7:30. Во сколько легли спать? Около 10. Куда-нибудь отлучались в этот промежуток времени? Только за водой. На родник ходил. Сколько отсутствовали? Не больше часа. Вас еще кто-нибудь, кроме вашей подруги, видел? Из знакомых никто. Значит... Довольно подытожила следачка. Мы имеем промежуток времени между 7:30 и полуночью, когда кроме вашей подруги лица заинтересованного... Рыжая подняла указательный палец вверх, как бы указывая на важность сказанного. Вас никто не видел. Она торжественно улыбнулась и, откинувшись на спинку кресла, забросила ногу на ногу. Синяя юбка плотно обтянула бедра, а сквозь ткань рубашки вновь проступили очертания сосков. И я не обратил внимания на ее игру, смотрел прямо в зеленые глаза, гадая. Она и впрямь думает, что Ташу убил я, или играет в какую-то игру. Если да, то в какую? И зачем? И вы вполне могли успеть съездить в город и вернуться обратно. Ага. А Ника, значит, покрывает меня? Знает все и покрывает. Следачка пожала плечами. В этом мире все возможно. Я опять начал закипать. Ладно, допустим. Два вопроса. Зачем мне это надо? Мотив, так сказать. И зачем это надо Нике? Следачка наклонилась ко мне. Начнем со второго. Любовь зла, полюбишь и козла. Ну а насчет первого, она тебе мешала. Вот как. Уже и на «ты». Все интереснее и интереснее. Чем все-таки я не угодил рыжей? Причем так сильно, что она готова повесить на меня зверское убийство. Или ей просто работать неохота? А тут так удобно. Вот он самый лучший подозреваемый. Всем известно, первейший кандидат в убийцы – это бывший муж и бывший любовник. Чем она мне мешала? Я решил пропустить обращение на «ты» мимо ушей. Всем. Скандалы, требования вернуться, возможно, угрозы. Тебе или твоей новой пассии. Или вот, шантаж. Она могла шантажировать тебя. Не зря ты ей квартиру оплачивал, продукты покупал. А в последний разговор она потребовала большего. Тебе это надоело, и ты раз... Следачка рубанула рукой по воздуху. Решил покончить со всем этим разом. Она все ближе наклонялась ко мне. Я вскипел, как чайник на конфорке, не заметив, что тоже перешел на «ты». «Ты понимаешь, что это бред?» Я подался ей навстречу, ловя запах ее дыхания, смеси с кофе, сдобы и мятной жвачки. «Какие скандалы, угрозы, шантаж? Ты мыльных опер пересмотрела или перегрелась? Очнись! Я ее не убивал и даже не думал об этом. Да, я чувствовал перед ней вину за то, что я бросил, но избавляться от этого чувства с помощью убийства – это нонсенс. Я не убийца». «Не убийца, значит? А кто? Программист? Ты себя видел?» Она тряхнула головой. Волосы, и так находившиеся в беспорядке, упали на лицо. «И чем тебе моя внешность не понравилась? Или ты думаешь, программист — это потлатые задроты, не мывшиеся неделю? Ты хоть раз видела программеров? Или опять по фильмам просмотренным судишь?» Мой запал иссяк, и я отодвинулся от следачки. Она нервно поправила волосы, провела ладонями по раскрасневшемуся лицу. И уже спокойно добавила. «Тем не менее, у вас в алиби огромная дыра». Нет там никакой дыры. Я чертовски устал от этого разговора. Пора было его заканчивать. Вчера была пятница, будний день. Значит, последняя электричка в город уходила в 22:45, а предпоследняя в 18:40. Добраться на автобусе я не успевал. В это время они практически не ходят. Машины у меня нет. Так что я не мог убить Ташу. Мы проверим. Проверьте. Я кивнул. Если ко мне больше нет вопросов, я, пожалуй, пойду. Я протянул ей пропуск и поднялся. Подпишите, будьте любезны. Следачка приняла у меня бумажку, быстро расписалась и демонстративно положила ее на стол. Последний вопрос. Кто, по-вашему, мог ее убить? Хороший вопрос, не дававший мне покоя. Я пожал плечами и сказал наугад. Поищите среди клиентов сайта, на котором она консультировала. Уродов там много. Следачка кивнула рыжей головой. Я вас больше не задерживаю. Всего хорошего. Из города никуда не уезжайте. Она, больше не обращая на меня внимания, начала перебирать бумаги на столе. Я помедлил, но все же спросил. Ее изнасиловали, прежде чем убить. Оксана Владимировна, оторвавшись от чтения, взглянула на меня. Наглость из глаз исчезла, полностью уступив место усталости. «Это имеет для вас какое-то значение?» Я хотел ответить резкостью, но передумал и лишь кивнул. «Нет, следов сексуального насилия не обнаружено. Это все?» «Да». «Тогда до свидания». «До свидания». Отключив телефон, она все же писала разговор с тем парнем. Оксана утопила кнопку электрического чайника и подошла к окну. Она устала и собиралась выпить кофе, чтобы не заснуть, а то дежурить еще до утра, да и разговор стоит расшифровать. Ей, конечно, не дадут вести это дело, не ее уровень. Но интересно же. Она видела, как из дверей управления вышел этот здоровяк в обнимку с какой-то девчонкой, симпатичной и молоденькой, лет 19, вряд ли больше. Отойдя от здания, они остановились, о чем-то говоря. Оксана рассеянно наблюдала за парочкой. Парень что-то сказал девушке, чмокнул ее в нос и, подняв руку, громко свистнул. Взревев мотором, с противоположной стороны улицы к ним медленно подкатило такси. Парень снова обнял девушку за плечи. Оксана скривилась. До чего же хозяйским вышел жест. Он ей сразу не понравился, этот самоуверенный и здоровый, как лось, жлоб. От нахлынувших чувств Оксана задышала чаще. «Что ты врешь себе, Ксанка?» Губы ее беззвучно шевелились. «Он тебе сразу понравился. Вот именно. Понравился, а не наоборот. Как ты хотела показать во время разговора». Сейчас, глядя, как он обнимает девушку, Оксана чувствовала зависть. Зависть к этой соплячке. Почему не ее, Оксану, обнимают сильные и заботливые руки? Чем она хуже? Что такого есть у девчонки? Чего нет у нее? Молодость. Так это пройдет. Не успеешь оглянуться, как из веселой стрекозы превратишься в усталую пчелку. Внешность. Так она далеко не баба-яга. Вон как он на ее грудь пялился. Ум. Обаяние. Что такого есть у этой девчонки? Чего нет у нее? Она поразмышляла над этим. Время и место. В них вся проблема. Нет у нее времени искать сильного и умного мужчину. С работой бы справиться, да за дочкой уследить. Надо, кстати, домой позвонить, узнать, как там Настюшка. Дочка с утра температурила. Да и не ходит она туда, где такие встречаются. А где, кстати, такие встречаются? В спортзалах? В местах скопления программистов? Она улыбнулась. Тоже мне программист. Но точно не в коридорах управления. Нет, сильных и умных здесь хоть отбавляй. Но все либо женаты на работе, что в принципе еще хуже. Оксана снова вздохнула. Хватит с нее служебных романов. Парень заботливо усадил девушку на заднее сиденье и, прежде чем последовать за ней, неожиданно обернулся. Он смотрел прямо в окна ее кабинета, так словно видел ее за давно немытыми окнами и сеткой жалюзи. Даже с такого расстояния Оксана видела, как он широко улыбнулся и, вскинув руку в прощальном жесте, помахал ей. Вот подлец! Она улыбнулась в ответ, хоть и знала, он этого не увидит. Никакой он не убийца. За 7 лет работы она насмотрелась на людское отребье. Этот не из таких, несмотря на угрожающую внешность и внушительные габариты. Он не был душегубом, глаза ясные и умные, без серой поволоки, характерной для убийц. Она снова вздохнула, глядя на удаляющееся такси, и вернулась к столу. Работу еще никто не отменял.